Глава 11. Алиса. Утром я просыпаюсь одна, заботливо укрытая плащом Аарона. Под магическим куполом тепло, но я все равно уютно лежу, свернувшись калачиком, как будто замерзла. Может, так на меня действуют редкие капли дождя, стекающие по пологу, или хмурое утреннее небо, холодное даже на вид. И я медленно поднимаюсь, сладко потягиваюсь. Между ног чуть саднит. Скорее приятно, чем больно. Чувственное воспоминание о вчерашней страсти. Я невольно улыбаюсь. Я была счастлива прошлой ночью. Сидеть на руках Виара, принимать еду из его рук, пить терпкий хмельной нектар. Перемежать трапезу с поцелуями. Время точно растянулось. Но все заканчивается. И вчерашняя ночь сменилась хмурым утром. Мы с Виаром занялись любовью вчера еще раз, уже нежно и не спеша. И все было по-другому, но все равно прекрасно. И жемчужная чешуя потом снова проступила на моих плечах и предплечьях. Перед тем, как заснуть в объятиях Аарона, я с его помощью смогла вызвать жемчужную чешую волевым усилием трижды. Каждый раз было легче, чем предыдущий. Затем я спрятала чешую. Тогда Аарон коротко и нежно поцеловал меня в губы и сказал, что нам надо поспать. И я вновь беспрекословно подчинилась Виару. Засыпая, я чувствовала, как он поигрывает моими волосами, то наматывает локон на пальцы, то отпускает и нежно гладит меня по затылку. «Пора вставать, Арави!» И я слышу в голосе Виара смех и оборачиваюсь на звук. Аарон показывается из-за вековых деревьев неподалеку от нашего защитного полога. Он сейчас безупречно красив и пышет энергией и силой. Кажется, наша близость и впрямь полностью его восстановила и даже больше того. И я поднимаюсь на ноги, сбрасываю плащ Аарона и иду мимо него абсолютно голой. Тело приятно холодит утренняя свежесть. Аарон только провожает меня голодным взглядом. Я захожу в быстрое течение в хрустальном ручье у корней моего изумрудного дерева. Быстро привожу себя в порядок и возвращаюсь к Аарону. «Женской одежды тут нет, Алиса. Но в наших хранилищах есть военные облачения, которые подстроятся под размер твоего тела. Примерь, тебе пойдет». Виар усмехается. Так я вернулась в Академию Белого Стана верхом на черном небесном змее. Да еще в кожаных форменных латах черных магов-завоевателей, такой же накидкой, как у Аарона, и даже с серебристо-серым кинжалом в ножнах. Аарон оказался прав. Нас и правда ждал нерадушный прием. Первое, что нам предстояло узнать, не зложенный верховный Этарон, взятый под стражу за покушение на Арави, то есть на меня, сбежал. Вряд ли воины Аарона были новичками, а бывший верховный Этарон Эрик не произвел на меня впечатления того, кто мог перехитрить боевых черных магов и тем более продавить силой. Но факты были таковы. Тюремная камера пуста. Ни Эрика, ни Марты. Суд над ними был назначен на послезавтра. До меня долетели обрывки разговора Аарона с воинами. Преступники исчезли. Никто не видел, как они сбегали. Дверь заперта. Эрик и Марта точно испарились из запертой черной магией камеры. Понятное дело, что вывести их оттуда, не тронув щиты, могла только очень сильная магия. Но кандидатов на исполнение такого не наблюдалось. Разве что наш недавний знакомец Дамиан мог бы подойти. Но уверена, Аарону это тоже приходило в голову. К тому же Виар наверняка знал многих могучих колдунов, о которых я не имела понятия. «За сутки беглецы должны быть найдены», — цедит Аарон, вольготно расположившись во главе узкого длинного стола в парадной зале Академии Белого Стана. «Это самый большой зал в замке. Он же главный бальный. Он же большая трапезная. Теперь Аарон здесь хозяин. Мы завтракаем». Я тоже сижу во главе длинного стола по левую руку от Виара. Дальше расположились около 4 десятков боевых черных магов. Они делят трапезу со своим Виаром и его Арави. Я чувствую себя слегка не в своей тарелке. Одна в зале полном черных магов. Даже прислугу все заменили. Очевидно, во избежание покушений. Вместо привычных мне полноватых расторопных служанок из числа людей с подносами и кувшинами по зале снуют сумеречные тени. Но я потихоньку начинаю привыкать. Немного некомфортно, да, но никаких мурашек и заполошного сердцебиения. Я налегаю на омлет и холодное мясо. После такой бурной ночи я ем как не в себя. Не припомню, чтобы я хоть когда-то ела с таким аппетитом. Однако я то и дело перехватываю странные взгляды воинов Аарона. Надо думать, у них есть вопросы. Ведь покинула Академию 9 их собратьев, а вернулись только я и Аарон, насколько мне известно. И Виар так ничего им и не объяснил, по крайней мере при мне. Я планировала попросить Аарона организовать поиски в лесу, чтобы найти Элину и, может, кого-то из его воинов. Вдруг кто-то выжил. Я собиралась это сделать, когда мы останемся наедине. Не была уверена, что моя просьба не пошатнет его авторитет. Я не выдам ненароком лишнего его подчиненным. И я не успела. Тяжелая двухстворчатая дверь главной светлой залы с грохотом распахивается. Удар тяжелого дерева о каменные стены эхом разносится под арочными сводами высоких потолков. В залу врывается беловолосый Алик. Все моментально прекращают есть. Повисает тишина. Алик встречается взглядом с Виаром. В глазах беловолосого мелькает удивление, которое тот моментально скрывает. Через несколько тягучих мгновений Алик все-таки склоняет голову в ритуальном приветственном поклоне. Возмущение считывается в каждом жесте беловолосого. Я бы даже сказала «бунт». В животе мигом сворачивается тугой узел. Я чувствую, как моментально леденеют пальцы. Этого еще не хватало. Алик выпрямляется и начинает приближаться к нам с Аароном. Беловолосый слегка прихрамывает. Лицо его покрывают заживающие ссадины, повторяющие формой и рисунком уже знакомую мне сеть белого проклятия. Точно такую же я рвала на теле Аарона вчера в лесу, пока не лишилась последних сил. «Я рад видеть тебя, Алик», — ровным тоном приветствует Аарон. «Виар, да хранит вас тьма!» Алик уже взял себя в руки, и тон его звучит для меня привычно. Никакого скрытого бунта против своего повелителя в словах беловолосого не сквозит. «Теперь все в сборе!» Голос Аарона глубокий и властный. Если кто-то и помышлял о возмущении до этой секунды, теперь желающие вряд ли найдутся. «Сядь по правую руку от меня, Алик. Подкрепись. А после мы займемся твоими ранами. Пришло время мне все вам рассказать. Здесь только мои воины и моя Арави. Вы вполне заслуживаете мою откровенность». Алик тяжело обрушивается на высокий стул по правую руку от Аарона. Я буравлю его взглядом. Думаю, мой не мой вопрос, что с моей сестрой? Алик понимает без труда. Я не удерживаю нервный громкий вздох облегчения, когда читаю по губам беловолосого мага «жива». Глаза тут же застилают слезы благодарности. Аарон бросает на нас короткий взгляд. Виар недоволен такой вольностью, но, кажется, быстро понимает, в чем дело. «Мое темное войско», — продолжает Аарон свою речь, окончательно выходя из-за стола. «Светлейшие обители на меня, мою Арави и моих воинов, светлый жрец Дамиан совершил покушение, прибегнув к запрещенной белой магии на крови. В результате погибло 48 человек, 6 белых магов и 2 черных». Виар неспешно прогуливается по зале и продолжает говорить, как Этарон, читающий лекцию, а все его воины спокойно сидят. Алик даже умудряется жевать. Атмосфера разряжается. Аарон обращается с воинами скорее как старший товарищ, нежели владыка, перед которым надо немедленно падать ниц. Я поражена. Это противоречит всему, что пытались мне внушить о нем Этаронной Академии. И как только я не устаю этому удивляться. Теперь я размышляю. Не показалось ли мне в самом начале, что Алик смотрит с вызовом на своего Виара. Может, я все себе придумала? А еще я поразилась информацией, которую сейчас озвучивал Аарон. Погибшие люди. Выходит, большинство его воинов уцелело? Но он решил мне не говорить? Тем временем Виар продолжает. Часть отряда вернулась на место и зачистила известный нам филиал Светлейшей обители. Погибли двое наших. Белый маг Дамиан единственный исчез. Других выживших на стороне противника не осталось. Мы имеем дело с государственным преступником. Сильным, опытным, опасным. И теперь по возвращении я узнаю о побеге еще двоих. Как это вышло, мне доложили. Теперь я хочу получить у тех, кто был тогда в дозоре, более подробные объяснения. Как только целители стабилизируют им разум. Харис, немедленно доложи. Черный маг с рыжеватыми густыми волосами и красным отливом темных глаз сосредоточенно кивает. Видимо, это и есть Харис. Теперь Арави. И я вскидываю взгляд, почему-то арабев. Не ожидала, что Аарон сейчас обратится ко мне. Не ожидала, что если сразу множество черных магов посмотрит на меня, хотя бы мельком, возникнет это неприятное ощущение. Будто в меня швырнули горсть камней. И я не нравлюсь им. Более того, они ко мне враждебны. Но воины лишь взглянули и отвели взгляды. Ведь я Арави. На меня нельзя долго смотреть в упор. Это нарушение этикета. И Виар может счесть такое поведение личным оскорблением. Так-то. Я сглатываю тугой комок в горле и готовлюсь внимательно слушать. Твоя сестра сейчас в лазарете, как и некоторые из наших воинов. Она очень слаба. Подселенцы из нее извлекли окончательно, и все связующие энергетические нити оборвали. Ее состояние не безнадежное, но не рассчитывает на благополучный исход слишком сильно. Его может и не быть. Тело девочки подточено многолетней болезнью, но есть магическая искра. Вероятно, поэтому она все еще жива. Даже если лечение завершится успехом, что будет с ее разумом, целители пока сказать не берутся. Я сижу обмерев. Я не понимаю, почему он говорит это при всех. Мне хочется прикрыться, точно меня вывели голой перед всем этим войском. Аарон говорит самое важное для меня в присутствии черных магов-завоевателей. Я знаю имена от силы 5 из них. Аарон будто выпотрошил мою душу. Я почему-то чувствую себя уязвленной, хотя он ничего интимного им не сообщил. Просто не догадался, что мне будет неприятно. Но ведь он и не обязан. Он не принц на белом коне из сказки для юных принцесс. Он Виар, поглотитель миров. Я киваю в ответ, не зная, насколько уместно мне сейчас подать голос. А потом плюю на это. Слишком много я размышляю. Слишком много выверяю, пытаясь угадать правила этикета, о которых не имею понятия. Спасибо. Могу я ее увидеть? И я надеюсь, что мой голос звучит ровно и спокойно. «Можешь», — устало отвечает Аарон. Он останавливается посреди зала, на миг прикрывает глаза и сжимает пальцами переносицу. А дальше говорит проникновенно, обращаясь уже ко всем. «У нас много работы, друзья мои». Из учителя в классе он будто превращается в главу большой семьи за тихим уютным ужином. Тем неожиданнее звучит то, что Вер говорит дальше. И последнее. Каждый из присутствующих должен это знать. Среди нас предатель. И он в этой комнате. Ощущение семейной идиллии рассыпается. В зале повисает гробовая тишина. Через час собираемся здесь же. Первый легион. Через два второй. И так далее. Я буду говорить с каждым по очереди. Теперь в голосе Виара звучит металл. Он выстреливает слова, приказывает, уничтожает. Через несколько минут зал беззвучно пустеет. Алик подхватывает с тарелки еще кусок сыра и бесшумно идет к дверям последним. Остаюсь только я во главе пустого стола и Аарон, расхаживающий взад-вперед по зале где-то за моей спиной. «Алик», — окликает Аарон своего помощника уже в дверях, — «найди меня через полчаса». Олег почтительно кивает и скрывается за дверью. Я продолжаю сидеть за столом. Тугой узел напряжения в животе начинает потихоньку раскручиваться. Но тут на мои плечи ложатся руки Виара. Почему-то сразу становится очень холодно и тоскливо. Я не ожидала такой реакции своего тела. Мы с воинами периодически общаемся ментально, Алиса. Так я получаю сведения, не удивляйся, что я тебе чего-то не говорю. Многое я узнаю в процессе, блуждая по силовым линиям памяти кого-то из моих подчиненных. Проблема в том, что читать одновременно столько душ не способен никто. И я не исключение. Ты правда думаешь, что среди них предатель? Я попыталась извернуться, уйти из-под тяжелых рук Аарона, заглянуть ему в глаза. У меня сложилось стойкое впечатление, что происходит что-то плохое, и я безбожно не успеваю за событиями. Нет, Алиса. Арави. Среди них предателя нет. Мне очень не понравилось то, как он это сказал. Ты ни в чем не хочешь мне признаться, Алиса. Ты все еще можешь рассчитывать на мое снисхождение. Сейчас или никогда. И я замираю. Перестаю дышать. Сердце падает куда-то вниз. И едва ослабевший узел напряжения в животе завязывается с новой силой.